Арнас появился на горизонте во второй половине дня. Мы могли бы добраться до него и к полудню, но, учитывая обстоятельства, подзадержались. Я потратила несколько часов на сбор трав, а Райс поохотился на зайцев. Мы решили попробовать продать свою добычу, как доберемся до места. Нам нужны были деньги, и другого способа их добыть не имелось. Арнас представлял собой небольшой городок, пропитанный светом и теплом. Остроконечные черепичные крыши торчали словно грибы из зелени небольших уютных садов, окружавших дома. Улицы с каменными мостовыми были украшены разноцветными флажками. Арнас, в отличие от Лантара, казался менее степенным, многолюдным и шумным. Помимо жителей и постоянных торговцев, в него приезжали разные музыканты, фокусники, а порой и волшебники из далеких краев. Когда я попадала в Арнас, всегда старалась пообщаться с другими колдунами, заодно и узнать рецепты разных зелий и снадобий, которые никогда лишними не будут. Сейчас же я настолько устала, что единственное, о чем мечтала, так это добраться до ближайшей гостиницы и поспать. Но мечтам не суждено было сбыться. Кое-как приведя в порядок свой дорожный наряд и волосы, я отправилась на рынок продавать травы, а Райс — зайцев. Увы, не повезло ни ему, ни мне. Знакомых, которые обычно приобретали мои зелья и настойки, я не встретила. А чужие не спешили к тому месту, где предлагала травы. Осторожничали или просто в них не нуждались. В чем-то я их понимала. На рынке и так немало различных увеселений. Глаза разбегаются. Райс же отдал двух зайцев почти за бесценок, и на эти монетки мы смогли пообедать в небольшой таверне и, поспорив, приобрести столь необходимую мне расческу. А Райсу новый амулет для защиты от стрел. Оборотень предлагал деньги припрятать, чтобы снять комнату в таверне, но переночевать мы могли и в лесу. Лето в разгаре, погода стоит теплая, а вот оставлять его без защиты я не собиралась. Раз старый амулет раскололся, значит, его век вышел. «Ты посиди возле фонтана в парке. Отдохни», — предложил Райс. «А я попробую почуять след нашего мага. Не станем терять времени». Я не возражала. Устроилась в тенечке на скамейке в центральном парке, заботливо положив рядом травы. «Похоже, придется выкидывать». Жалко и их, и своих трудов. Но куда деваться? Райс тем временем скрылся за деревьями. Пообещав вернуться через несколько часов, попросил никуда из парка не выходить, если он сильно задержится. На этом мы с ним и распрощались. Какое-то время я бездумно рассматривала деревья и жасминовые кусты, растущие неподалеку, а потом уплыла в свои мысли. «Привет, ведьма!» Раздался веселый девичий голосок. Я подняла глаза, рассматривая молодую цыганку. Смоляные волосы подвязаны цветастым платком. Озорные зеленые глаза сияют. Многочисленные бусы, вперемешку с амулетами, свисают с шеи. А на запястьях звенят браслеты. Образ завершало алое платье с поясом, украшенным монетками, которое идеально сидело на незнакомке. «И тебе здравствуй!» Нашлась я, не зная, что ей от меня надо. «Видела? Ты на рынке продаешь целебные травы. Да отвлеклась. Подойти не успела». Улыбнулась она. «Меня Люциной зовут». «Любава», представилась и я. «Травы еще имеются. Интересуют?» Хитро подмигнула в ответ. «Очень! Можно посмотреть?» Указала она кивком на огромный пук трав, что лежал рядом на скамейке. «Пожалуйста». Какое-то время цыганка перебирала пучки, а после решительно предложила купить сбор трав за 2 серебрушки. Предложенная цена оказалась на удивление приятной, и я даже не стала торговаться, чем, кажется, слегка расстроила свою новую знакомую. «А как ты узнала, кто я?» Не удержалась и спросила. Едва Люцина спрятала в холщовый мешок свою покупку. Помнила, как в двух лавках, где я сегодня побывала, помимо рынка, предлагая товар, Никто не распознал, что я ведьма. Мою силу не чувствовали, пока она была под проклятием. Потому и покупать травы не решились, опасаясь подвоха. Доказательств, что обладаю магией, у меня, разумеется, не было. А оставшиеся 3 глотка воды из волшебного источника я берегла для других случаев. Мало ли, как дело повернется. «Так я же суть человека вижу», — улыбнулась Люцина. «Дар у меня такой. И не только ее». «Вот вижу, попала ты в беду со своим хвостатым другом». «Хм, и в Райсе оборотня, стало быть, разглядела». «Не бойся, не выдам». Правильно поняла мое напряжение цыганка. «Даже нашим ничего не скажу, если надумаете заглянуть в гости». Я озадачилась подобным ответом, не понимая, зачем мне связываться с цыганами. «Рассказать не хочешь, что за напасть приключилась?» «Может, чем помогу?» Я удивленно приподняла брови. Как-то напрягала меня вся ситуация в целом. Из ниоткуда взявшаяся цыганка, расспросы, покупка целебных трав. И все же зла в Люцине я не чувствовала. Разве что некоторую заинтересованность в нашем знакомстве, граничащую сильным любопытством. «Опасаешься? Я не желаю плохого, Любава!» Правильно истолковала она мой взгляд. «С чего вдруг тебе мне помогать?» «Бабушка Дара говорит, надвигается что-то черное, неминуемое. Оно всех нас затронет, если его не остановить. Бабушка Дара умеет хорошо гадать. А я вот это искусство так и не освоила». Грустно улыбнулась Люцина. Но тут же махнула рукой, позвякивая браслетами. Было видно, что долго переживать по какому-то поводу она не способна. «И бабушка Дара вчера предсказала, что в городе окажется ведьма, которая эту беду остановит. Цыгане и ведьмы всегда помогали друг другу. Вот я и подумала. Может, пригожусь?» Люцина хитровато посмотрела на меня, давая возможность осмыслить ее слова. «Что за беда?» — уточнила я. «И почему именно я с ней связана?» «Бабушка Дара именно тебя в хрустальном шаре увидела. Она еще ни разу не ошибалась с предсказанием. Хотя будущее порой так туманно, это точно. Несколько дней назад я и не подозревала, что попаду под проклятие. И в столь странной компании окажусь в Арнасе». «Так это чужое колдовство лишило тебя силы?» «Да. И условия, как его снять, знает только тот, кто нанес. У Райса был слепок следа. Но, увы, кое-какая наглая нечисть стащила его у нас практически из-под носа». Я хмыкнула, вспомнив, как им отомстила, оставив на поруки бывших разбойников. Но Люцине, конечно, которая знала едва-едва, эту историю рассказывать не стала. «Он сейчас пытается выйти на след того колдуна, да?» Догадливо поняла цыганка. «Да. Мне бы работу найти, чтобы добыть денег на ночлег. 2 серебрушек для этого явно маловато». «О, это запросто! Пусть твоя магия сейчас и спит, но ведь что-то же ты да можешь?» «Я специализируюсь на любовных зельях, приворотах и гаданиях». Созналась честно, Люцина проказливо и немного предвкушающе улыбнулась, отчего сразу стало понятно. У нее мелькнула на мой счет какая-то идея. «У нас через полчаса в этом парке начнется представление. И откроют шатры, где цыгане станут продавать амулеты, зачарованные на удачу, здоровье и любовь, а также начнут гадать желающим и предсказывать судьбу. Хочешь, поговорю с нашими, чтобы и ты присоединилась?» «А они точно будут не против?» — поинтересовалась в ответ, потому что предложение Люцины оказалось весьма кстати. «Ты бы видела, как они предсказаниям бабушки Дары верят! Да как узнают, что ты та самая ведьма, которая должна остановить грядущее зло, так точно не откажут!» Я весело рассмеялась и, подавшись уговорам, поднялась со скамейки. «Так как представление будет в парке, далеко я не уйду, и Рай спокойно учует мой запах. Смысл просто сидеть и ждать возвращения оборотня. И кто знает, сколько ему потребуется времени на слежку. А деньги нам точно не помешают. Через несколько минут мы с Люциной добрались до табора, состоящего из двух дюжин кибиток. Народ вовсю готовился к представлению. Жонглировал разноцветными шарами и факелами с огнем молодой парень, подмигнувший нам. Люцина зарделась, а потом лукаво усмехнулась и послала ему воздушный поцелуй. Чуть в стороне группа девушек и юношей настраивала гитары. Девочки украсили волосы цветами и в ярких нарядных платьях репетировали цыганский танец. Повсюду носилась и выглядывала из-за кустов малышня, которой всегда до всех было дело. Люцина познакомила меня с вожаком, средних лет мужчиной, одетым в атласную зеленую рубаху и черные штаны, подпоясанные красным кушаком с кистями. Он негромко подумал, а потом разрешил мне занять место в одном из шатров, где расположились гадалка и предсказательница с хрустальным шаром. Все же цыгане и ведьмы всегда были дружны, поддерживали друг друга в самые непростые времена. Да и предсказание бабушки Дары, о котором он точно знал, сыграло не последнюю роль. Вокруг шатров на поляне уже собирался любопытный народ. Но немного свободного времени еще оставалось, и Люцина провела меня в кибитку бабушки Дары. Старушка с седыми волосами, глубокими морщинами на лице, курила трубку, отчего кибитка наполнилась ароматом табака, которому примешивался вишневый запах. Пока она рассматривала меня цепким взором, слушая объяснения Люцины, я оглядывала кибитку. Под потолком, на балках, висели пучки целебных трав. Вдали виднелась кровать. А по бокам расположились разноцветные сундучки. Сама старушка, скрестив ноги, сидела на лоскутном ковре, на котором лежала колода карт. «Да, ты нашла и привела ту, о которой я говорила», подтвердила бабушка Дара, чуть сощурившись, а затем махнула Люцине, чтобы та оставила нас вдвоем. «Только не опаздывай на выступление, Любава!» Весело крикнула Люцина, исчезая из кибитки. «Вот же стрекоза!» Усмехнулась старая цыганка, поправляя цветной платок, на который были нашиты монеты. «К слову сказать, для представления тебе лучше переодеться. Меньше в глаза станешь бросаться. Ни к чему это ведьме без дара. Платье вон в том сундуке хранятся. Выбирай любое в подарок». Кивком показала она в нужную сторону. Поблагодарив, я воспользовалась случаем и присмотрела ярко-синий наряд, юбка у которого стояла колоколом. А на поясе были пришиты мелкие серебряные монетки. Лиф выгодно подчеркивал грудь, а широкие рукава добавляли образу романтичности. Волосы я распустила и взяла из рук бабушки Дары белый цветок магнолии. «Так что там за напасть? И как с ней связана я?» Уточнила напрямик, понимая, что иначе не получится. «Вот же горячая ведьмина кровь!» Улыбнулась она, предлагая жестом присесть напротив нее. Послушно устроилась на ковре, глянула на расклад карт, на бабушку Дару. «Тот, кто вплел в твою кровь темное проклятие, опаснее, чем ты думаешь». «Вы не знаете, кто он?» Я вовсе не была удивлена, что старая цыганка уже и про напасть, свалившуюся на меня, знает. Бабушка Дара мудра, сильна и искренне переживает за табор, которого коснется беда, если она не вмешается. «Нет, не вижу. Даже карты молчат. Могу сказать только, что в прошлом вы с ним встречались». «Да, помощь эта невелика. Все же я общалась с достаточно большим количеством народа. Вспомнить каждого невозможно». «Плохое он дело затеял. Страшное. Черная душа его стремится уничтожить этот мир, распахнуть грани и выпустить темных созданий». «То, что я имею дело с колдуном, давно поняла», — вздохнула я, хотя о столь его грандиозных планах не подозревала. «Если бы он был колдуном. Карты говорят, наш общий враг — обычный человек. Но с силой ведьмы, которую забрал. Он почти непобедим. Я задумалась, осмысливая информацию. Если список колдунов я еще составить могла, то знакомых людей нет. Кто только не приобретал мои зелья и не просил погадать. Но цыганка не соврала ни словом. Точно знала. Уж то-что, а ложь любая ведьма почует. Даже если магия лишится. Эта способность у нас врожденная. Только что с новым знанием делать мне? И поможет ли оно Райсу выйти на след преступника? Карты говорят, рядом с тобой сильный защитник. Твой суженый. Да не суженый он! Вспыхнула я. «Сама-то в это веришь?» — улыбнулась Дара. «Ведь сердцу ему не прикажешь. Оно выбирает интуитивно. Твоя суть откликается. А уж сопротивляться и мучиться, или поддаться и попробовать счастье на вкус, тут каждый решает сам». «Все равно вы что-то путаете, бабушка Дара. Есть желание, страсть, притяжение, но...» «Огонь, который рождает любовь», — закончила цыганка. «Как примешь эту правду, жить не то, чтобы станет легче. Но метаться перестанешь, а доверять своему суженому будешь безгранично». Я прикусила губы, думая о Райсе. «Неужели?» «И правда суженый. В какой момент это произошло? Как я умудрилась упустить подобное из вида? Как не поняла очевидных вещей? Наше вечное противостояние, в каком-то роде соперничество, возникло не на пустом месте. Вспомнилось, как я отправилась именно к Райсу, когда за мной гнался преступник. Не думала, не размышляла, просто бежала к нему в поиске защиты, действуя интуитивно. Только вот... Что ему чувство ведьмы? Поиграет да забудет. Чтобы не говорил и не обещал. Бабушка Дара, а как нам справиться с преступником, не знаете? Или, может, есть способ как-то узнать об условиях проклятия и снять его? Карты говорят, твой суженый его найдет. Хотя ты сама встретишься с врагом раньше. А проклятие, спадет оно, когда придет срок. «Ну, а теперь иди, а то опоздаешь». Улыбнулась она напоследок. И вроде бы ничего особенного не сказала. Но даже осознание того, что враг — человек, а Райс предназначен мне судьбой, дало много. Я поднялась, искренне поблагодарила, напоследок достала из сумочки одно из любовных зелий. Старая Дара, пусть и не требовала оплаты за свою ворожбу до советы, а платье вообще просто так подарила. Но я не привыкла оставаться в долгу. Когда я вышла из кибитки, представление уже шло вовсю, приближаясь к концу. В стороне вожак созывал дополнительную публику, веселив ее какой-то шуткой. Я быстро разыскала Люцину. Она предсказуемо находилась с теми, кто готовился танцевать. Весело над чем-то смеясь, узнав, где шатер для гаданий, я отправилась к нему, прислушиваясь к шуму и смеху, цыганским разговорам и выкрикам публики. Уже вечерело, солнце катилось к горизонту, а веселье только начиналось. Понимая, что цыганское представление рассчитано на час, не больше, потом народ начнет угощаться вином и выпечкой, танцевать и петь, да и потянется к шатрам. Стало поторапливаться в нужное место. В шатре оказалось двое цыганок. Одна пожилая, вглядывающаяся в хрустальный шар, расположенный на небольшом столике, одета в такое же цветастое платье, что и весь ее народ. Разве что шею унизывали одни единственные алые бусы. Вторая, молодая, в ярко-красном платье, расшитом золотыми цветами, с кольцами-серьгами в ушах, с манистом на шее и многочисленными тонкими браслетами на запястьях. Она ревниво покосилась на мое место, чуть сощурилась и гордо задрала нос, явно намекая, что предсказывает судьбу лучше любой ведьмы. Я, решив не ввязываться в ненужный спор, приветливо поздоровалась. и расположилась на своем месте. Накрыла столик красной тканью, которая лежала рядом. Достала колоду карт и прикрыла глаза. Когда много гадаешь, необходимо сосредоточиться. Найти нужное состояние. Почувствовать силу. Моей магии сейчас не было. Но знания, опыт и интуиция никуда не делись. Когда через несколько минут у нас появились первые клиенты, я приветливо улыбнулась и произнесла свою коронную фразу. «Сегодня гадаю только на любовь». Две девушки-подружки пошушукались и решительно направились ко мне. К пожилой предсказательнице с хрустальным шаром подошла пара, а ко второй гадалке — мама с девочкой лет 5. Получив оплату, я окинула взглядом своих клиенток, сощурилась и после этого взяла колоду карт. Раньше под действием моей силы они летали, ложились нужным раскладом на стол. А сейчас были просто колодой карт, с которой я долго жила и которая всегда служила мне верную службу. Первая девушка, светловолосая с голубыми глазами, одетая в легкий белый сарафан, посматривала на карты в моих руках с любопытством. С нее-то я и начала. Сердце у незнакомки оказалось чистое, верное, и любовь входила от нее в паре шагов. Услышав мой ответ, она засияла. Единственное, что не нравилось мне в раскладе, так это чья-то черная зависть, кружившая вокруг клиентки. И ходить далеко не пришлось, когда взялась гадать ее подруге. Вот уж у кого совесть нечиста, а сердце злое да жестокое. Ей мужа придется ждать едва ли не вечно. Но я как смогла сгладила свои слова. Шанс измениться есть у всех. Всегда. Обе клиентки оставались довольны моей работой. Да и по сути, я сказала правду. Пусть и не всю. И услышали они то, что хотели. Вот только, оказывается, быть ведьмой хуже проклятия. Это у тебя в крови. И когда девушки поднялись, попросила первую задержаться и посоветовала ей приобрести у цыган сильный амулет от сглаза. Клиентка тряхнула светлыми волосами, кивнула, хотя взгляд у нее был удивленный. Я давно знала. Скажи таким людям правду, не поверят, обвинят в обмане. А потом сами угодят в беду. Со временем, не сразу, я научилась действовать окольными путями. Дальше клиентки пошли одна за другой. Я предсказывала им суженых, чувствуя, как во мне вспыхнул знакомый огонек. Который не даст отступить и забыть, кто я. Я невольно начала улыбаться, потому что привычная работа, по которой, как оказалось, я за несколько дней успела безумно соскучиться, приносила немыслимое удовольствие и радость. Потом в шатре, воровато оглядываясь, появилась леди, одетая в темно-зеленое платье, с элегантной прической, из которой не выбивался ни один белокурый локон. И губками-бантиками. Она решительно миновала двух цыганок, бросила свою маленькую сумочку на мой столик и заявила. «Вы должны мне помочь, госпожа ведьма!» «Мда. А я-то надеялась, скрою ото всех, кто я. Нет же! Слухи непонятно откуда берутся, а после еще и обрастают немыслимыми подробностями. Вы — моя последняя надежда!» «Самое-самое последнее!» «Я всего лишь гадаю на любовь!» Попыталась вразумить настойчивую леди, точно зная, чем все закончится. Суженого я уже нашла. Вот только не ладится у нас. Тихий он, скромный. Меня боится. Леди вытащила кружевной платочек. Промокнула сухие глаза. Знакомая история. По 5 раз в неделю таких клиентов встречаю в Антаре. «Мне бы... нет, не приворотного. Не подумайте, чего плохого, госпожа ведьма. Мне бы... зельица любовного». «Зачем?» «Ну, чтобы расслабиться», — покраснела леди. И так ловко мешочек с золотыми монетами на столик мне положила. Я хмыкнула, посмотрела на нее и улыбнулась. «Хочет она зельица любовного?» «Так в запасе еще 2 осталось. Одно из них-то и использую. Кажется, это то самое, где вместо вина какая-то ядерная настойка была, сваренная Ритой, а просто не при помощи заклинания поменяли цвет с нежно-розового на черный. А еще, когда создавалась романтическая атмосфера, мы с Ритой изрядно выпили. Поэтому вместо лепестков цветов для антуража запустили лебяжий пух. И, расстроившись, что у нас закончились наручники, использовали ажурные женские чулки. Сдается, как раз именно это моя клиентка и оценит. Если бы ей помог обычный романтический антураж, она бы не обратилась за помощью к ведьме. Быстро спрятав в сумочку заветный флакончик и сияя, словно звезда в небе, она меня покинула. Я потянулась, прислушиваясь к голосам за стенами шатра и выглядывая наружу через открытый полог. Солнце уже село. Тишину тревожила звонкая цыганская песня. Красиво звучала ей в такт одинокая гитара. Цыгане разожгли костры. И кто готовил ужин, кто отсыпал шуточки, а народ по чуть-чуть расходился. В ожидании последних клиентов я собрала карты, поправила красную скатерть и неожиданно услышала голос Райса. «Значит, сегодня вы гадаете только на любовь, госпожа ведьма?» «Райс!» — улыбнулась я, обрадовавшись его возвращению. Он присел за мой столик и хмыкнул. «Ну что, наворожили мне суженую, Любава, а?» «А ручку позолотить?» — поинтересовалась я, подшучивая, потому что моего заработка в качестве то ли цыганской гадалки, то ли ведьмы вполне хватит на наши потребности на ближайшую неделю. А бесплатно, значит, не работаешь. «Вот еще!» — возмутилась я. Райс улыбнулся. Потянулся ко мне, убрал прядь волос, упавшую на щеку. И мы как-то моментально оба забыли, о чем шла речь, утонув в глазах друг друга. Очнулись от смеха за стенами шатра. Вздрогнули. Я подумал, если ты не против, может, останемся поужинать у цыган? У них же в шатре и заночуем. Здесь все же безопаснее. Ты что-то узнал? Выследил нашего преступника. Шепотом уточнила я. Райс вздохнул, покосился на двух других гадалок, выроживших неподалеку последним клиенткам, давая понять, что при них разговаривать не стоит. Тогда пойдем. Расплатимся за ужин, а после поговорим в шатре. Предложила я. Любава, ты за кого меня принимаешь? Думаешь, я уже не расплатился? А чем? Растерялась я. Дичь в лесу поймал. Подмигнул Райс. Он подождал, пока я соберусь. Это заняло всего несколько минут. И мы вместе покинули шатер. Тот, что цыгане выделили нам для ночлега, расположился почти в конце табора. Возле него горел костер и лежала вязанка хвороста. Какой-то шустрый мальчуган принес нам ужин, предупредил, что через час вожак нанесет охранный контур, переступать который до рассвета нельзя. Иначе обратно в табор не попадешь. Искренне поблагодарив, мы принялись за еду. Жареное мясо с какими-то овощами, травяной напиток, пирожки с лесными ягодами. Даже не думала, что так сильно проголодаюсь. «Ну что там? Рассказывай». «Да было бы что на самом деле». «Райс!» — шикнула я. «Я почуял того, кто проклял тебя. Примерно через час в толпе. Но разобрать, кто именно из людей преступник, не получалось. Сколько не пробовал. Сдается, чарами прикрылся, полагая, что могут выследить. Оборачиваться я, конечно, не стал. Это крайний случай. Хотя в обличии оборотня точно бы нашего злодея учуял». Райс вздохнул, и я погладила его ладонь, поддерживая и принимая принятое решение. Запах привел меня в один из трактиров. Но постояльцев там немало. Так что предлагаю завтра туда отправиться, поселиться и приглядеться. Преступник как-то до себя проявит. Действовать напрямую нам нельзя. Упустим. Я кивнула. Райс был прав. Враг осторожен, осмотрителен. Он знает, что я жива. А значит, отправлюсь возвращать свою силу. Иначе и быть не может. Только не догадывается, что цыгане рассказали кое-что еще, приоткрыв его тайну. Но выдать себя раньше времени действительно нельзя. Наш главный козырь — внезапность. Врагу и в голову не придет, что мы уже в Варнасе. Его выследили. Сдается, он и в страшном сне бы не предположил, что попрошу о помощи Райса. Мы же с ним враждуем. А уж о его сущности преступник даже не подозревает. Что тоже неплохо. Завтра обязательно прикуплю плащ с капюшоном, чтобы прятать лицо. Я рассказала Райсу то, что поведала мне старая Дара. Скрывать эту информацию от него я и не думала. Она может пригодиться, а также спасти нам жизнь. Райс хмурился. Какое-то время размышлял. Поинтересовался, как можно открыть грани, но я мало знала о подобных ритуалах. Только то, что для его осуществления необходимо убить человека. Никогда не интересовалась настолько темной магией. Едва закончили обсуждать план на завтра, как к нам подошла одна из цыганок. Предложила горячего вина со специями, и мы с Райсом решили не отказываться. Наслаждаясь умиротворенностью после трудного дня, летели искры от костра. Где-то в глубине табора теперь уже пела цыганская скрипка. Я прислонилась к плечу Райса. В какой момент вино закончилось, я захмелела и потянулась губами оборотня. Не знаю. Знаю только, что целовать Райса оказалось невозможно сладко. Сердце билось уже где-то в горле, тело согревалось в его объятиях. А душа тянулась к нему каждой своей ниточкой, каждой стрункой. И дрожала, замирая и предвкушая счастье. Я пила его глотками с губ Райса, порой шепча имя оборотня, пока не почувствовала, как меня смаривает сон. Райс мягко и бережно поглаживал мою спину, успокаивая, даря неожиданное умиротворение. И я даже не нашла в себе сил, чтобы оторвать голову от его плеча. Он что-то прошептал и понес меня в шатер, уложил заботливо, накрыв одеялом. Кажется, я возражала, когда он собирался уходить. И только услышав, что Райс совсем ненадолго покидает меня, смирилась с неизбежным. Почувствовав сквозь сон, как он вернулся, привычно устроилась на его плече, умудрившись буквально спеленать мужчину руками и ногами. Да, смотрю, предсказание про «все нервы вытреплет» начинает сбываться, — заметил он. «Хм?» — пробурчала я сквозь сон. «Чувствую, для меня это будет очень непростая ночь». Как-то хмуро заметил Райс. Мыслить я была уже не способна. Пьяная от вина, от чар наступившей ночи, от присутствия рядом Райса. В который раз убеждаюсь, что мне досталась самая коварная и изощренная на пытки ведьма. «А ты во мне сомневался?» Прошептала я и потерла щекой о его плечо. «Хорошо-то как?» Райс обреченно вздохнул и больше ничего не сказал. Мне было тепло и хорошо в его сильных и по-настоящему теплых объятиях. И сейчас даже не волновал враг, способный на невероятное зло. С таким, как Райс, я с любым неприятелем справлюсь. Полагаю, он еще пожалеет, что связался с ведьмой. Довольно мурлыкнув от того, что Райс рядом, я провалилась в глубокий сон. И, сдается, даже в этот момент улыбалась.